Володечек, учите вы Горшака тому, чтобы он был в своей научной деятельности всегда совершенно безжалостным к собственному тщеславию, как и вообще к человеческому тщеславию. Понимаете? Тщеславие в работе — это гадость и грязь. И пусть будет врачом, прежде всего врачом. Ох, устала старуха Огонян, устала, трудно. Так много еще нужно вам написать, а сил нету. Мне тяжело было в войну, Володечек. Я не имела права плохо работать, а Вагаршака все время мучили. Мучили, несмотря на слова о том, что сын за отца не отвечает. Мучили, потому что он отвечал и не желал не отвечать. Я билась с мальчиком за него самого. Я билась в письмах и не знала покоя. Он как бы ускользал от меня, а я боялась только одного. Я боялась, что он уйдет в нравственное подполье, что он потеряет свою советскую власть, ну а наше общество лишится талантливого человека, не говоря уже о том, чего лишусь я, как стану доживать. Но и тут нашлись коммунисты, которые все поняли и помогли ему обрести самого себя в ту пору. Помните нашего командующего? Я пошла к нему, а он вызвал одного знаменитого подводника, который сидел перед войной, и рассказал ему про Вагаршак. Подводник уезжал в отпуск туда, где учился Вагаршак. Там была семья этого человека. Командующий попросил: «Пожалуйста, Николай Тимофеевич, помогите юнош. У вас есть дарование привлекать и открывать сердца. Вот мы с военврачом вас убедительно просим». «А что я должен сделать?» — осведомился подводник. «У каждого солдата есть свой маневр», — усмехнулся командующий. «Не мне вас учить». Подводнику понравился Вагаршак, а Вагаршаку — подводник. Подводник со своей новой красивой звездой на груди и при орденах пришел к Вагаршаку в институт на вечер и сидел с ним, обняв его за плечо. Потом отдельно он наведался к декану, погодя к секретарю их парторганизации. Он умел быть въедливым, скандальным, обаятельным, а уж как он умел пугать. Вагаршак понял, надо собраться, надо быть человеком. Случилось ужасное несчастье, но нельзя предавать все то, ради чего дана человеку его единственная жизнь. Так он написал ту свою работу, которая наделала шуму в институте и о которой он сам вам расскажет. В общем, теперь вы знаете все, мой дорогой Володя. Вот еще некоторые подробности. Примерно с неделю назад или дней 10, я не очень помню когда, Вагаршак продемонстрировал мне бумагу, подписанную весьма ответственным лицом. Насколько я смогла понять, бумага — это дело рук и энергии той девицы, которая теперь пишет ему письма из Унчанска. Девица — это сестра вашей супруги, если я не ошибаюсь, Веры Николаевны. Не могу сказать, чтобы товарищ Вересова была мне симпатична. Следовательно, но это уж вопрос другой. Во всяком случае, судьба сложилась так, что мы, Вагаршак, после моей смерти, он должен меня похоронить, я имею право на этот комфорт, поедет к вам, и вы своротите горы, вы не отступите и не оступитесь. Мой мальчик, мое дитя, единственное, что у меня есть, моя гордость, станет коммунистом, станет тем, чем должен быть. Вы понимаете всю сложность задачи, доктор Устименко? Но ведь я за вас поручилась. Вы мое продолжение. Вы теперь все равно, что я в рядах нашей партии. Вагаршак не может, не вправе остаться в стороне, свернуть на тропочку, съехать в обыватели. С вами он, конечно, хлебнет горе. Вы же единственный, который все знает лучше всех, и вы всегда всем судья. Во всяком случае, так было на войне. Или сейчас вы другой? Правда, даже тогда в вас прорастало нечто человеческое, а когда я вас заставляла есть,